Для сидящих за столом тьма, конечно же, не являлась неудобством. Инфракрасные прицелы ночного видения изначально, чтобы и ночью не отдыхали от окружающего убожества, присутствовали в их глазах. Но за время пребывания среди людей, Леон не знал, долгое или нет, наемные строители приобрели, восстановили некоторые человеческие рефлексы. Вдруг запалили ржавый, бородатый от паутины фонарь летучая мышь, поставили на стол, чтобы лучше видеть карты. Хотя мгновение назад была такая же тьма, а карты они видели прекрасно. В тусклом крепостном свете дремучей летучей лампы белые лица карточных игроков казались почти естественными. Раскаяния на лицах не было. Леон заключил, что нет раскаяния за недостойную человеческую жизнь и в среднеарифметической окружающей жизни. А раз нет, значит, не к лучшему, как обещают правители, а к худшему изменится эта самая жизнь. Тяжелое мерное жужжание вспороло банный с широкими тенями полумрак. Что-то стукнулось о фонарь, да с такой силой, что он заплясал на столе. Потом еще. Леон нажал в прицеле кнопку увеличения, рассмотрел огромных коричневых рогатых жуков, атакующих чадящую керосином летучую мышь, как летчики-камикадзе американский линкор. Леон не предполагал, что в зайцах водятся жуки-носороги. «Откуда напасть?» — старшой швырнул на стол карты, чтобы выпутать увязшего лапами и рогами в бороде жука. Другой жук с хрустом врезался в лоб лысым. Третий, как пиратская серьга, повис в ухе сама. «Откуда и мухи?» — недовольно пробормотал, освобождаясь от неуместной серьги сам. «Повторение!» — с трудом уклонился от очередной рогатой пули старшой. «Мать ученья, но не только! Повторение — кризис духа!» «Рассуждаешь, как теоретик, Кирилл!» — воскликнул сам. «В грех повторения так или иначе впадает каждый, кто занимается практической, я подчеркиваю, практической деятельностью. Что такое практическая деятельность? Практическая деятельность есть варьирование бесчисленного множества повторений, так что тут он мало чем отличается от остальных. Так, Владлен, — подмигнул лысому, — все едино. Какой же скверный, презрительно поморщился старшой, он же, как выяснилось, Кирилл, должна быть практическая деятельность, чтобы во время затмения летела такая мразь. «Практическая, — сказал сам, — была попыткой притворить в жизнь теоретическую». «Не более скверная, Кирилл, — поддержал сама лысый Владлен, — чем нынешняя наша шабашка. Исходные данные оставляют желать лучшего. Заказчик — опустившаяся леченая пьянь, стройматериалов в обрез. Народ вокруг сволочь, жрать нечего, а он, — посмотрел в потолок, — не хочет помогать, как когда-то Моисею, поматросил и бросил. И что строим? Баню. Этот хер, — кивнул на хрюкающего во сне дядю Петю, — расходует последний кирпич на баню, когда надо начинать с силосной башни, теплого хлеба, это ж очевидно, а он решил помереть чистеньким. И снова все, как настоящие алкаши, трескуче с подвывом рассмеялись. После чего некоторое время сосредоточенно играли. Мысли в их разговорах возникали подобно следам на прибрежном песке. Только складывался узор, приливная волна утюжила песок. Они были вынуждены без конца вести один и тот же разговор, без малейшей надежды когда-нибудь закончить. Сам поставил на стол два кирпича, между ними лист фанеры, заслонивший свет фонаря. Теперь жуки беспокоили значительно меньше. «Сколько мы уже тут?» — вдруг спросил сам. «С 80-го», — ответил старшой. «Не могу», — вцепился в пеги и клочья в висках. «Не могу складывать и вычитать двузначные. Однозначные, пожалуйста, а двузначные никак». «Построили много», — продолжал сам. «Почему?» «Разваливается». «Материал дерьмо», — грассируя, как с пластинки, прокричал Владлен. «Я сразу понял, я хотел, а ты...» — замер с открытым ртом, запамятовав, о чем это он. «Что строят другие, разваливается еще быстрее», — продолжил сам. «Наш коровник в песках третий год стоит. А сельхозстроевская ферма на том берегу через год в прах, то-то и оно».